Михаил Пришвин. Кладовая солнца. Сказка-быль. В одном селе возле Блудово болото, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже, вместе с другими соседями, старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у нее не темные, не светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх. Митраша был моложе сестры на 2 года. Ему было всего только 10 лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. Мужичок в мешочке, улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх. После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям. Изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой лебедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны. Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах. Носики такие задорные. В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь, можем сказать, не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы. Точно так же, как и покойная мать Настя, вставала далеко до солнца в предрассветный час по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи. Митраша выучился у отца делать деревянную посуду – бочонки, шайки, лохания. У него есть фуганок, ладила длиной больше, чем в 2 его роста, и этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове 2 детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под копели бачок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками. Домашний цветок посадить. Сделает, и потом ему тоже отплатит добром. Но кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает. Очень хорошо, что Настя постарше брата на 2 года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться, и всегда говорит, задрав нос, «Вот еще!» «Да чего ты хорохоришься?» — возражает сестра. «Вот еще!» — сердится брат. «Ты, Настя, сама хорохоришься!» «Нет, это ты!» «Вот еще!» Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор

Косач в это время, не обращая на самца ворона никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам, «кар-кар-кекс». И это было сигналом ко всеобщей драке всех атакующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны крутые перья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу. Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая плотная тропа шла направо, другая слабенькая — прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал: «Нам надо по этой, на север». «Это не тропа», — ответила Настя. «Вот еще», — рассердился Митраша. «Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем и не разговаривай больше». Насте было обидно подчиниться младшему Митраше. «Кра!» — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая курочка собралась силами и попробовала уговорить своего друга. «Смотри», — сказала она, — «какая плотная моя тропа. Тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?» «Пусть ходят все люди», — решительно ответил упрямый мужичок в мешочке. «Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к Палестинке». «Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами», — сказала Настя. «И, наверное, на севере вовсе и нет никакой Палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти. Как раз не на Палестинку, а в самую слепую елань угодим». «Ладно», — резко повернул Митраша, — «я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой. Я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север». И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему. Но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе. «Кра!» — закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силы долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал далеко. Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул, сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все блудово болото зарычали, завыли, застонали. Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належенного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка. И, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых 2 года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки. Умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил, жил в своей лесной старушке, и, казалось, он никогда не умрет. — Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — 80. — Мало, — отвечал он. — 100? — Много. Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали: «Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?» «По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда. Какая она? Где живет? И как ее найти?» Трудно было ответить нам. «Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда». «Знаю, — усмехался Антипыч. — Ну, скажи». «Не, пока жив, я сказать не могу. Вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте. Я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте». «Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?» Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить. «Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну ладно уж, когда помирать соберусь, и вас тут не будет, я травки своей перешепну». «Травка! — позвал он». В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков, и от этого глаза казались очень большими, и имя она спрашивала: «Зачем позвал меня хозяин?» Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека. Он звал ее по приятельству, по дружбе, не для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже, и когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее. Она вдруг как вскочит и лапами на плечи, и чмок-чмок его и в нос, и в щеки, и в самые губы. «Ну, будет, будет», — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом. Погладил ее по голове и сказал: «Ну, будет, теперь ступай к себе». Травка повернулась и вышла на двор. «Тот, ребят, — сказал Антипыч, — вот травка собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, травки, я все перешепну». И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и старушку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и часто, вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не для себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось не один раз, на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывала травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут, иногда услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла. К этому вою давно уже прислушивается волк, серый помещик. Сторожка Антипыча была вовсе недалеко от сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем. Ночью, забравшись в блудово болото, мы выли по волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать, по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость. Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах, и полыжницы по кругу в 3 километра развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами. Сколько у нас было стрелков, сколько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица. За ней молодые переярки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, огромный, лобастый, матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный серым помещиком. Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях, и вдруг — стоп! Флаги! Она повернула в другую сторону, и там тоже — стоп! Флаги! Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в 10 шагов от охотника. Так погибли все волки, но серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено 2 заряда. Один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста. Волки погибли, но серый за 1 лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи, и, определив нужный момент, врывался в стадо и резал овец и портил коров. После того, схватив себе 1 овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе в недоступное логовище на сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина. Серый помещик сделался грозой края. И опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. 5 раз мы пытались его зафлажить, и все 5 раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух. В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер —